Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня недорослем из дворян. Я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне, вопреки тому, что уже был заражен, благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений, еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы. Но я не мог не помнить в то же время нашей всерастущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего во хмелю, и что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? А какую боль причиняли мне порой мысли о стареющей матери, о подрастающей Оле? Жестокую жалость испытывал я часто и к самому себе, пообедав, например, одной окрошкой и возвратясь в свою комнату, к своим книгам и единственному своему богатству — дедовской шкатулке из карельской березы, где хранилось все самое заветное мое, исписанное элегиями и станцами, листы серой, пахнущей мятной махоркой бумаги, купленной в нашей деревенской ловчонке. Я думал порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью? Он имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребности. Он рос и жил в беспечности, вполне естественной по тому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям, всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая кабардинка и стертое казацкое седло. Как хотелось порой быть нарядным, блестящим. А мне, собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму в Харьков, из-за которой я в гостях втайне мучился острым стыдом. Я был лишен чувства собственности, но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с какими-то воображаемыми чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. Разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний, моей старой угловой комнаты с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон в сад.